«Хорошо, командир, сейчас попробую», — неуверенно ответила Шейва. «Нахрен пробовать, делай, сконцентрируйся», — поторопил я ее. Шейва замерла, не мигая уставившись на бивня, затем ее глаза полыхнули фиолетовым, несколько секунд она формировала приказ для бивня, а затем он вдруг запнулся и дернулся в сторону. «Стоп!» — я прикрикнул на Шейву, останавливая ее от дальнейших бесполезных трат энергии. Молодые мистики легко увлекаются и могут выжечь себя в попытке получить контроль над тварью, чей энергетический ресурс гораздо больше. «А, что?» — очнулась Шейва. Но судя по тому, что Бивин тут же издал яростный рев, а спустя несколько секунд распихивая других тварей полез на стену, задачу Катерина выполнила на отлично. «А, но, как?» — удивленно выдала девушка, не ожидавшая такой реакции. «Я же знал, что эффект будет примерно таким, потому и попросил об этом. Эти твари очень не любят, когда кто-то начинает копаться в их мелких мозгах. Эдакая ответная реакция в виде ярости. А у бивни к этому еще и защиты практически нет, кроме естественной тупости. Вот тварь и моментально взбесилась. Молодца», — подмигнул я Шейвой. «А теперь не рискуй, живо к себе, мы тут сами разберемся». И раньше, чем она успела ответить, я прикинул дистанцию и с размаху, перескочив зубцы крепостной стены, спрыгнул вниз, прямо на ползущего вверх бивня, который от такой наглости даже не успел никак среагировать. Сгруппировавшись в полете, я четко подгадал момент и призвал меч за мгновение до столкновения, после чего оттолкнулся от стены, увернувшись от щелкнувшей в опасной близости пасти, и вонзил клинок прямо в главную уязвимость твари, верхнюю часть шеи, между стыками брони. Вой поднялся такой, что часть клопов, которые уже почти достигли вершины стен, попадали вниз кверху брюхом, и теперь пытались перевернуться обратно. Чем тут же воспользовались солдаты, расстреливая их как мишени в тире. Бивень же, несмотря на тяжелое ранение, и не думал умирать, а наоборот, взбесился только сильнее. И не жалея себя, оттолкнулся от стены, пытаясь придавить меня своей тушей. Только вот его ждал облом, ведь реакция у меня была на уровне, и я умел среагировать на такую подлянку. Когда бивень упал на землю спиной вперед, я уже успел отскочить в сторону, а вот воткнутый в его шею меч я трогать не стал, из-за чего грозный жук третьего тира случайно насадил сам себя на мое оружие, до упора, на всю длину. «Красава, Кэп!» — подал голос малый. «Этот бивень сломался, несите нового, ха-ха!» Отмахнувшись от своего штурмана, я на пару секунд замер, оценивая состояние твари роя. Жуки низких тиров хоть и не были столь живучи, как те, что повыше, но тоже могли пережить даже условно смертельные раны. Так и сейчас, даже после такого удара бивень был все еще жив, но ему явно осталось недолго. Так что я призвал к себе меч, который тут же перенесся мне в руку, и поспешил к второй группе жуков. Оставшийся бивень уже начал штурмовать ворота крепости, и не без успехов. После каждого столкновения с этой многотонной тушей на металле оставались заметные вмятины. Заметив меня и ощутив состояние своего собрата, бивень взревел и нехотя развернулся в мою сторону. Глаза жука пылали гневом, похоже, на меня у него теперь был зуб, если такое понятие применимо к практически неразумной твари. Но атаковать меня лично он не спешил, наоборот, предпочел все оставить своим шестеркам. Сразу с полсотни скоробеев тут же рванули в мою сторону, нацелив усики прямо на мою тушку. Я уже был готов к тому, что придется прорубать себе дорогу, нагружая тело энергией, а после боя как минимум несколько дней восстанавливаться, пытаясь хоть как-то шевелиться, но павший до этого бивень сдох как раз вовремя. Те младшие жуки, которые подчинялись его приказам, тут же получили тяжелую ментальную отдачу и попадали со стен, так и не добравшись до верха. Но это было еще не все, ведь теперь путь сюда был свободен, а мои офицеры не стали оставлять меня в одиночку справляться с остатками волны. Все биомоды крепости, каждый в полном боевом снаряжении, спрыгнули вниз, заодно взяв своей целью для приземления по оглушенному жуку. Моментально расправившись с дюжиной тварей, мои люди рванули вперед, одновременно с тем открывая огонь по приближающимся скоробеям. Скоробеи, несмотря на влияние старшего жука, тут же переключили свою агрессию на оказавшихся в их поле зрения людей. Разумеется, я не собирался упускать такую возможность на быструю расправу над ведущим жуком, и потому сразу же рванул в сторону бивня, успев по пути выкосить еще троих скоробеев. Тварь тоже бросилась на меня, попытавшись пронзить своими передними лапами, от которых я в последний момент увернулся, успев ударить в верхнее сочленение. Бивень, не обращая внимания на потерю конечности, взбрыкнул вперед, стремясь раздавить меня своим туловищем. Вот только я был даже слишком хорошо знаком с их повадками, так что без проблем увернулся и отсек жуку еще одну лапу, а после сразу же закрепил успех, срубая точными ударами еще две, и сразу же запрыгивая на спину твари. Бивень уже собирался оттолкнуться от земли целыми лапами с левой стороны, но я успел сделать свой ход на мгновение раньше. Заряженный энергией меч со всего размаха вонзился в сочленение брони на шее твари, после чего я сразу же провернул лезвие, расширяя стык, и нафаршировал мягкую жученую плоть полной обоймой патронов. При таких повреждениях не поможет даже регенерация. Бивень взревел от боли и сотрясал округу еще несколько секунд, пока его рев не превратится в сдавленный хрип. Я же еще раз для надежности всадил меч на половину длины клинка, и эта тварь уже не пережила, сдохнув окончательно. Скоробей тут же впали в ступор от потери старшего жука, и в кратчайшие сроки были уничтожены моими офицерами. Док, отсчет, я мысленно обратился к И. Потери, Кэп, все отлично, потерь нет. Довольно отчитался док. Есть несколько раненых биомодов и у одного из них сломаны обе руки, но это мелочи, считай, отделались парой царапин, а до обычных солдат жуки даже добраться не успели. Отлично, ухмыльнулся я, и с наслаждением хрустнул шеей. Все прошло гладко, но отдых мне сегодня точно не помешает, осталось только прибраться здесь, и на боковую. Командир, докладываю, волна тварей уничтожена. Подошел ко мне с докладом Рязанцев. Жду дальнейших указаний. Отличная работа, кивнул я ему. Зачистка поля боя, и все остальное на тебе. Жуков пока не трогать, из мелких я вытяну энергию, а с вот этих вот, я постучал по броне пластине бивня. Извлеку ядра, ну точнее зачатки ядер. Когда закончу, бивни на переработку, остальных в утиль, без энергии они за пару дней усохнут до состояния пыли. Так точно, командир, ответил майор и поспешил выполнять новый приказ. Я же потянулся всем телом, малость размялся и успокоил бушующую энергию, после чего приступил к сбору урожая. 200 тварей, хоть и малых тиров, это уже немало, особенно для меня, ведь мне нужно как можно быстрее стать гораздо сильнее, чем сейчас. Так что я, не задерживаясь, чтобы не упускать лишние энергии, вскрыл оболочки бивни и извлек миниатюрные ядра. Улов, конечно, смехотворный для имперского десантника, но вот для коменданта крепости этого мира, это впечатляющие трофеи, которые стоят довольно солидных денег. Но мне плевать на деньги, мне нужны сами ядра. Следующие пару часов я добросовестно бродил от жука к жуку, выкачивая крупицы энергии. В конце я уже не просто ощущал жжение во всем теле, я уже едва ли не буквально пылал от распирающей меня энергии. Я не стал отдавать энергию этих жуков своим людям, потому что именно сейчас важнее мое собственное резкое усиление, чем равномерное и слабенькое усиление моих людей. Но завтра я возьму новое подразделение, и мы отправимся усиленно добывать энергию. Еще раз проверив, что все заняты делом и что новой угрозы в виде очередной волны жуков не предвидится, я направился к себе медитировать. И так и просидел почти до утра, переваривая энергию. Но результат того явно стоил, мое ядро стало вмещать в 1,5 раза больше энергии, а значит, я стал примерно в столько же раз выносливее. Выделив себе 3 часа на сон, я отдохнул, а проснувшись ровно в 7 утра практически свежим, я бодро направился к механикам. Нужно было подтвердить наличие готовых радаров и приступить к их установке. Пропустить еще одну волну незамеченной я считаю непозволительным. Командир, доброе утро, ко мне подбежал бобр. Датчики готовы. Замечательно. Передай их разведчикам, они уже в курсе. Я пожал ему руку. Доброе утро. Сзади послышались шаги. Я обернулся и увидел спешащего куда-то Ивана, с мешком за спиной, из которой торчала голова скоробея. Иван. Тут окликнул я его. Командир, он сделал невинный вид, кивнул мне и попытался продолжить путь. Иди сюда, дождался, когда он подойдет ближе. А это ты куда? Ну, Иван оглянулся. Хочу повесить на стену у себя, мне не хватает домашнего уюта. Домашнего, я рассмеялся, ладно, тащи и дальше эту голову, но потом жду тебя на плацу, вместе с твоей группой. Какой группой, командир? Он снова сделал вид, что не понимает, о чем речь. Все ты знаешь, не поверю, что тебе никто ничего не сказал. Да, сказали, обреченно вздохнул Иван. Вот с этой группой жду тебя на плацу через, я взглянул на часы, 10 минут. В полном боевом, пойдем бить жуков, а еще пора тебе уже становится сильнее. Готов? Глава 15. Перед тем, как начать запланированную мною операцию, а вернее даже две, я решил довести дело по созданию мобильных групп до конца, а заодно, раз есть подходящий повод, сразу же провести с ними полевой выход и начать их тренировать и усиливать энергией жуков. Для этого я подозвал одного из бойцов Андрея и приказал ему собрать всех бойцов мобильных групп на плацу. Для начала я возглавлю их сам, а дальше выберу из их числа командиров. Перед тем, как самому явиться на место сбора, я вызвал командира обеспечения. Вызывали, командир, капитан Разин пришел сразу же. Да, срочная задача, я упустил один момент, но может у нас имеется что-то похожее. Мне нужен легкий наземный транспорт, мотоцикл или квадроцикл, что-то в этом роде. Есть у нас такое, озадачил я Разина. Ну, в гараже у нас имеется два багги и три внедорожных мотоцикла, их привозили по заказу майора Григорьева. Не уверен, что все из них готовы прямо сейчас отправиться в бой, но подготовить можно, багги точно на полном ходу, Григорьев на них часто катал своих гостей, обрадовал меня обеспеченец. Отлично, хоть какая-то польза от этого Григорьева, тогда подгони эти багги на плац и выдели на них водителей. Принял, командир, сейчас все сделаем, разрешите идти? Да, капитан, можешь идти, отпустил я Разина и пошел на плац. Корчагин был уже там, вместе с вверенным ему диверсионным отрядом. И в то же время, почти синхронно, на плацу показались разведчики во главе с Лисовым, а рядом с ними уже стоял Бобр. Чуть левее две мобильные группы, выстроившихся перед своими машинами. Командир отряда обеспечения справился на отлично, в короткий срок умудрившийся достать небольшие бронированные внедорожники. Именно то, что мне и нужно. Первая группа состояла из трех биомодов и шестерых простых бойцов. Вторая из двух биомодов и тоже шестерых бойцов. Пройдясь по ним взглядом, я довольно кивнул. После вчерашней волны на меня теперь смотрели с неподдельным уважением. Еще бы, ведь я наглядно дал понять всему гарнизону крепости, что у меня есть не только большие планы, но и возможность их воплотить. Одно дело чьи-то рассказы и совсем другое, когда практически каждый солдат увидел, на что я способен. Бойцы, начал я. Сегодня у нас на повестке дня важная и ответственная задача. Как вам уже должны были сообщить командиры, мы едем на установку радаров, которые нужны для раннего обнаружения жуков. Выдержав паузу, чтобы дать всем проникнуться значимостью нашей цели, я продолжил. После того, как мы закончим, вероятность внезапной волны тварей будет сведена к минимуму, а их приближение мы узнаем задолго до того, как они окажутся в зоне видимости, а на особо опасных представителей мы сможем открыть охоту еще до того, как они вырастут во что-то куда более жуткое. А это значит, что мы не только будем устранять множество угроз прямо в зародыше, но и начнем стабильно пополнять запасы ядер. Я прошелся мимо строя и еще раз внимательно осмотрел каждого бойца, а затем продолжил. Итак, по задачам, капитан Лисов, я, командир, тут же ответил Лисов. Твоя группа вместе с нашим главным механиком занимается исключительно установкой датчиков. Так как вы постоянно находитесь в поле, то хорошо знаете местность. Ваша главная задача это довести специалиста по точкам, которые я тебе указал, и охранять его на всем маршруте. Оберегать как самое родное, что было в вашей жизни, это ясно. Так точно, командир, кивнул капитан, провести по точкам под охраной. Отлично. Теперь к торжественной части, я ухмыльнулся. Корчагин Иван, командир диверсионной группы гарнизона форта Северный. Я, командир, немного угрюмо ответил Иван. Впрочем, я его понимаю, вместо того, чтобы нянчиться со мной одним, ему теперь придется нянчиться с целой группой взрослых мужиков. Но, а как он хотел, иметь такие навыки и не командовать группой, я не так глуп, чтобы использовать этого волчару, которому еще и могу доверять, в качестве обычного бойца. Своим приказом коменданта форта Северный, от сегодняшнего числа, я присваиваю Корчагину Ивану, командиру диверсионной группы, звание капитана. Есть, командир, буду с честью носить погоны, еще угрюмее ответил Иван, а я ухмыльнулся, не быть тебе простым бойцом, Ваня, хоть ты по всей видимости именно этого и хотел, во имя империи, крикнул я, весь строй отреагировал тут же, во славу империи, прекрасно, Ивана я официально закрепил как командира этой группы, теперь не отвертится. То, что я понял, наблюдая за этим воином, любые поставленные задачи, даже те, которые ему не нравятся, он выполняет с полной самоотдачей. так что думаю, он сделает из своих подчиненных точно таких же матерых волков, как и он сам. Здесь важен именно характер и воля, а с мотивацией и навыками я помогу. Капитан Корчагин, довольно улыбаясь, произнес я. Я, командир, задачей твоей группы сегодня будет только одно – уничтожение жуков. По сути, у нас тренировка в боевых условиях, боевое сложивание вверенного тебе подразделения. Задачу принял, командир. Сегодня вы действуете вместе с мобильными группами, которые я возглавлю лично. Задачи общие. Мобильные группы, теперь к вам. Я посмотрел на выстроившихся бойцов. Я требую безукоризненного и немедленного выполнения моих приказов. Также от вас сегодня нужна полная самоотдача. Мы сегодня будем учиться, сегодня мы будем становиться сильнее. Будьте внимательны, слушайте мои команды, присматривайте друг за другом. Требую не жалеть себя, но беречь, не бросаться в бой бездумно. Воспринимайте этот выход как учебу. Я помолчал, а затем обратился ко всему строю. Вопросы есть у кого? Сзади послышался рокот мощных моторов. Обернувшись, я увидел два легких багги, на рамной крыше которых были установлены ручные пулеметы. Удобное решение, видимо, Григорьев придумал поставить туда обычные пулеметы, чтобы уважаемым гостям не приходилось их таскать. Но мне же и лучше. Капитан Корчагин, эти машинки для твоего подразделения. Там вроде помещаются по два бойца, остальные в броневик. Бойцы кинулись распределяться по броневикам, а я направился к своей машине. На этот раз в моем личном автомобиле я ехал один, не считая водителя Егора, а Иван и Алексей были со своими людьми, в двух-трех, позади ехали две машины мобильных групп, а замыкали колонну как раз люди Ивана на багги. Путь до первой позиции занял порядка 10 минут, за которые мы трижды успели столкнуться с жуками, но это были лишь малые группы клопов, которых стрелки смогли быстро расстрелять из орудий, крохи энергии которых собрали Иван и биомат из его группы. На первой точке, где нужно было установить датчики, наши пути с разведкой разошлись. Им нужно было следовать к следующей точке, а нам в противоположную сторону, туда, где док выявил сосредоточение жуков. Еще одной из целей не идти вместе с разведкой было привлечение внимания жуков. Мне было нужно, чтобы мы были угрозой. Я не сомневался, что где-то поблизости есть гнездо и в нем должен быть кто-то из старшего тира. А значит, увидев, как мы геноцидим жуков в каком-то районе, он бросит все силы, чтобы остановить нас. Довольно простая тактика по отвлечению внимания, но она всегда работала с роем типа нутанс, которые по сути являлись просто сильными и здоровыми физически. Эти жуки были туповаты и легко прогнозируемы, в отличие от некоторых других типов роя, вроде теслит или волтер. Те куда опаснее, и я очень не хочу с ними встречаться, когда под моим командованием неслаженное и не особо сильное подразделение. Кэп, там куда вы едете нужно действовать быстро, там по сути несколько групп по 10 жуков, среди которых есть и клопы, и скоробей. В голове появился голос малого. Бивней мы там не замечали, но всякое бывает. Принял, малый, благодарю, ответил я помощнику и обратился к Егору. Тормози вон на том холме, оттуда начнем охоту. Поднявшись на холм, я вышел из машины, бойцы уже выгрузились. Итак, действуем по следующей схеме, некоторые из вас в ней уже участвовали, но повторю для всех, начал я постановку задачи бойцам. Сейчас капитан Корчагин вместе со своим подразделением идет вниз, ищет нам жуков и приводит сюда. Мы находимся здесь и встречаем противника. Если же подразделению капитана Корчагина будет что-то угрожать, то первая мобильная группа грузится в свой транспорт и вытаскивает наше диверсионное подразделение. Это общая тактика. Вопросы? Никак нет, командир. Вопросов нет. Тогда детали. Капитан Корчагин, продолжил я, помимо того, чтобы притаскивать нам сюда малые группы жуков, задача твоего подразделения попутно устраивать засады. Большая часть подразделения находится в засаде, два человека ведут жуков к нам. Когда мы откроем огонь, то задача твоих диверсантов ударить им в спины. Но, я поднял руку, акцентируя внимание на важном моменте, вы там находитесь так же, чтобы если на звуки боя явятся еще твари, отсечь их и не позволить жукам завалить нас мясом. Если придут новые твари, то вводите их и отвлекайте до тех пор, пока мы не справимся с предыдущей. И если вы не будете справляться, тогда первая мобильная группа вас вытащит. Все ясно? Все ясно, командир. Но я так понимаю, сильных тварей много быть не должно? Спросил Иван. Много не должно. Мы отрабатываем взаимодействие подразделений, тренируемся и поглощаем энергию. Однако в целом жуков будет много, так что не расслабляйтесь. Еще вопросы есть? Никак нет, командир. Лицо Ивана уже не выражало никакого недовольства своим назначением. Сейчас он был в предвкушении боя и сосредоточен на предстоящей задаче. И последнее, Иван, я решил чуть охладить его. Напоминаю, что твоя задача не лезть в бой самому, а учить свое подразделение и командовать им, это понятно. Понятно, командир, вздохнул новоиспеченный капитан. Отлично. Ну, попрыгали, волчата, к бою. Скомандовал я. Бойцы разошлись, стрелки заняли огневые рубежи, пулеметчики заняли место в турелях броневиков, а биомоды приготовились к ближнему бою. Иван со своими диверсантами отправились на поиски жуков. Я специально не давал Ивану примерного местонахождения жуков или даже направления, где они могут быть. Возможно, у меня получится в ближайшее время построить портальный мост к кораблю, хотя бы для передачи энергии и небольших объектов, и попросить малого сделать и отправить мне специальные планшеты, привязанные к кораблю и наземным радарам. Но когда это будет, пока невозможно спрогнозировать. Так что пока что пусть группа Ивана учится работать по старинке. Потянулись минуты ожидания. Вообще в планах у меня изначально было выстраивать работу мобильных групп иначе, разведка бы выявляла противника, а мобильные группы должны были быстренько приезжать, уничтожать жуков и тут же возвращаться на исходную, в ожидании следующего целеуказания. Но разведка сейчас занята, а сами мобильные группы пока что недостаточно сильны. Спустя минут 20 после ухода группы Ивана мы услышали из леса у подножия холма грохот, а затем оттуда вылетел один из багги группы Ивана, с пулеметчиком наверху, который вел огонь по несущимся за багги с карабеями. Я насчитал 15 жуков, хороший улов, то, что нужно. Шейва, тут же подозвал я мистика. Я, командир, ко мне подбежала девушка. Это скоробей? Воздействовать на их мозг у тебя не получится, у них его считай что нет, но в потенциале у тебя есть еще одна очень полезная способность. Точно так же, как ты настраивалась на сканирование и на бивня, попробуй настроиться на нас, обычных людей это не касается, поэтому настраивайся на биомодов, не посылай никаких импульсов, просто стой и устанавливай контакт. Командир, растерялась девушка, сразу на всех, так ведь бой будет. Именно, Катерина, именно. Прямо во время боя, сразу на всех, и не транслируй ничего, никаких эмоций или действий, просто настраивайся. Сразу на всех, подтвердил я. Я попробую, командир. Нет, не пробуй, сделай. Все иди назад, я перебил ее, так как времени оставалось совсем немного. Затем окинул взглядом подготовившихся к бою бойцов. Огонь открываем по моей команде, стрелки, цельтесь в задние ряды жуков, и не подстрелите наших диверсантов. Я поднял руку, приготовились. Дождался, когда багги окажется на середине пути к нам и скомандовал. Огонь. Первыми застучали крупнокалиберные пулеметы, тяжелые пули которых тут же уничтожили двух скоробеев, бежавших последними. Следом подключились ручные пулеметы и винтовки, которые хоть наносили гораздо меньший поражающий эффект, однако сосредоточенный огонь быстро замедлил скоробеев, отсекая им ноги и кроша хитин. Я не вмешивался, рассматривая, кто и как ведет себя в бою, и не заметил ни у кого даже следов паники от несущихся на нас скоробеев. Хоть это и достаточно слабые жуки, но для обычного человека встреча с ними равносильно смерти, и зрелище, когда на тебя несется эта орава огромных жуков, производит впечатление даже среди бывалых бойцов. Багги залетел на холм, продолжая вести огонь по противнику, но скоробеев осталось всего 5 штук, и трое из них уже были ранены. Прекратить огонь, немного усилив голос энергией, чтобы перекричать грохот выстрелов, приказал я, биомоды, к бою. И снова я сам остался на месте, наблюдая за тем, как 5 биомодов, размахивая мечами, бросились на оставшихся жуков. С ранеными они справились достаточно быстро, а вот с 2 здоровыми скоробеями, которые уже были почти готовы эволюционировать в бивни, моим биомодам пришлось повозиться. Скоробеи встали рядом и, пятясь назад, отбивались передними лапами и усиками, не подпуская к себе биомодов. Но все решилось быстро, когда биомоды обошли жуков с 2 сторон и, ускорившись, бросились на них одновременно. Первым делом они обездвижили одного и, не теряя времени, бросились на второго, уничтожили его, а потом вернулись к первому и добили его. «Катерина», — позвал я девушку, которая добросовестно пыталась выполнять мой приказ и весь бой стояла позади, — «идем». Мы спустились вниз, и я еще раз показал, как собирать энергию, Некоторые биомоды первый раз участвовали в подобном мероприятии. Затем мы прошлись по полю и собрали со всех жуков остатки энергии. Вернувшись на холм, я подошел к багги с диверсантами, которые с ошалевшими глазами пили воду. «Ну, как вам аттракцион?» Улыбнувшись, спросил я у бойцов. «Незабываемо, командир», с легкой одышкой ответил водитель. «Рад, что вам понравилось, остальная группа далеко». «Нет, они в том же лесу, сначала мы нашли твари, а затем мы повели их за собой, а основная группа ушла в сторону. Там сидят в засаде», — доложил боец, стоявший за пулеметом. «Хорошо, тогда возвращайтесь к ним, скажи еще пару таких групп и на сегодня закругляемся. Пополняйте сейчас боекомплект, возьмите воды и езжайте обратно». Я проинструктировал бойцов и направился к Шеевой, у которой буквально горели глаза от поглощенной энергии. Что было довольно странно, учитывая, что не так уж много энергии мы забрали с этих скарабеев. «Ну как, что-нибудь получилось?» – спросил я у девушки. «Никак нет, командир», – она покачала головой. «Я старалась, но у меня голова начинает кружиться, когда я пытаюсь установить контакт сразу со всеми. Сейчас нам приведут еще жуков, так что ждем, вне боя даже не пробую установить контакт с группой. Узнаю, что пыталась, а я узнаю, накажу, ясно». «Ясно, командир», вздохнула девушка, видимо об этом сейчас и думала. «Но нет, она должна научиться этому именно в бою, ведь использовать эту способность она тоже будет в бою. Именно первый контакт с группой у нее должен быть связан с боем». Багги с диверсантами уже уехала, а бойцы стали готовиться к новому бою. И на этот раз долго ждать не пришлось. Буквально через несколько минут из леса выскочили сразу обе багги, за которыми неслось почти под полсотни клопов и скарабеев вперемешку. Одна из багги стала уходить в сторону, уводя за собой большую часть жуков, а вторая направилась в нашу сторону. Все то же самое, но действуем быстрее, стрелять строго в район ног, не обязательно добивать, первым делом остановить атаку, прокричал я, огонь. На этот раз бойцы отреагировали гораздо быстрее, особенно порадовали пулеметчики, которые короткими очередями принялись усаживать жуков на землю, целясь по скарабеям, одного за другим усаживая их на землю. На этот раз жуков было около 20, но среди них было много клопов и уработали мы их быстро. Тех, что еще шевелился, добивать не стали, второе багги уже неслось к нам и вело за собой еще большую группу. Мне пришлось вмешаться, потому что когда жуки были уже довольно близко и пришло время ближнего боя, то их оставалось еще порядка 10 штук. Хоть группа Ивана уже вышла из леса и ударила в спины противнику, однако большого вреда нанести они не успели и прекратили огонь, чтобы не задеть нас. Когда смолкли винтовки и пулеметы, я бросился вперед, стараясь нанести максимальный урон за короткий срок, иногда пропуская мимо себя несколько тварей и прорываясь вглубь их строя. Идущие вслед за мной биомоды успешно добивали раненых жуков и уничтожали тех, кого я пропустил. Спустя несколько минут довольно ожесточенного боя все было окончено. Мы прошлись и собрали энергию. Лишь одной Шеевой я не разрешил вытягивать много энергии, потому что мне не нравилось, как резкий переизбыток на нее действуют. Все же травмированные энергоканалы, которые она годами сама же мучила энергией из кристаллов, давали о себе знать. «Иван, я позвал стоявшего внизу диверсанта, отличная работа, как тебе, ребята?» «Ничего, работать можно», Иван выглядел очень довольным. Во второй багги он сам лично сел за пулемет, немного ослушавшись моего приказа не вступать в бой, но как он сказал, они уже возвращались к нам и ему пришлось это сделать. Я отреагировал на этот поступок спокойно, показывая ему, что если правда надо было, то я не буду выносить мозг, требуя буквального и тупого выполнения приказа. «Хорошо, давай сворачиваться, собирай своих людей». Я вернулся к машине, только сел в нее, как на связь вышел малый. «Кэп, датчики работают, все установлено, связь налажена. Сигнал отличный, сейчас еще калибруем, но предварительно все с ними прекрасно. Я рад, что тебе нравится, малый», ответил я ему мысленно и усмехнулся, а вслух сказал водителю: «Поехали, Егор, на базу». Мы выстроились той же колонной, что ехали сюда, выдвинулись в сторону крепости. На первой точке, где уже стоял радар, встретились с разведчиками, которые встроились в нашу колонну. Неожиданно машина первой мобильной группы перестроилась на обочину и поравнялась со мной. Заднее окно приоткрылось, и из него мне замахала руками Шеева, показывая на рацию, которая была установлена в каждом автомобиле. «Егор, а у нас рация выключена?» — спросил я водителя. «Виноват, Командир, когда ретранслятор был сломан, я ее выключил, а обратно не включил, ответил он, включая рацию. В приборе тут же раздался голос Мистик. Командир, я чувствую бивня. Я на несколько секунд опешил, взял тангенту рации в руки и ответил. Шейва, каким образом? Ты не ошибаешься? Тут же я задал мысленный вопрос малому. Малый, что молчишь, это правда или нет? Командир, я ощущаю точно такое же существо, которое было у крепости. Прокричала в рации Шейва. Малый, вновь позвал я и... Да, Кэп, здесь я. Систему перезагружал после подключения наземных радаров. И Кэп, она права, в километре к югу от вас жирный бивень, почти четвертый тир. Принял, малый, ответил я и, а затем приказал в рацию, всем машинам, экстренная остановка. Я вышел из машины и подошел к Шейвой. Где по-твоему бивень? Там, она указала рукой на юг. Далеко, я уточнил, поражаясь внезапно открытому таланту Шейвой. Нет, но он удаляется. Принял. Обдумав несколько секунд ситуацию, я решил, что ехать всеми за одним бивнем нет смысла, а потому решил отправить группы разведки и диверсантов на базу. Иван, Алексей, вы возвращаетесь в крепость, ждите меня, на сегодня вы отработали. Я повернулся к мобильным группам. Мобилки, мы с вами едем охотиться на бивня. По машинам, Шейва со мной. Рассевшись, мы с места рванули в указанное Шейвой направление. Малый, ты видишь его? Мысленно спросил я у помощника. Вижу, но слабо, он удаляется и как будто в той области какие-то помехи, что-то природное, так как сигнатура довольно слабая. Принял, малый. Мы проехали почти 1,5 километра, когда наконец увидели бивня. И в отличие от Шейвой, малый сказал, что сигнатуру бивня он потерял окончательно. Наверное, это должно было мне о чем-то сказать и насторожить. Однако я не придал этому никакого значения. Открыть огонь. Я отдал приказ пулеметчикам. Шейва, пытайся сбить его с толку. Дергай в разные стороны. Даже если взбесится, не останавливайся. Я вышел из машины. К моему удивлению, бивень продолжал уходить, пока ему не перебили 3 ноги. Но даже так он, не останавливаясь, пытался куда-то ковылять, не обращая на нас внимания. И я внезапно понял, почему он не реагирует на нас. Существует только одна причина подобного поведения, и этой причиной может быть тварь старшего тира. Отставить огонь. Назад. Я заорал на пулеметчиков, затем подбежал к первой машине. Валите, живо, живо. Машины начали откатываться задним ходом назад, но кажется, слишком поздно. Небольшая холмик, в сторону которого шел бивень, вдруг взорвался комьями земли, а сквозь пыли летящие во все стороны камни показалась огромная тварь, усач, и совсем не один, со свитой. «Это гнездо, Кэп», — произнес в голове док. «Я вижу, док», — ответил я вижу». Обращение от авторов. «Друзья, спасибо, что остаетесь с нами. Мы рады, что вам нравится наша книга, рады, что вы увлекаетесь ею. Система на данном ресурсе устроена так, что она считает активность инв-книги, и если вы до сих пор с нами, но не написали комментарии и не поставили сердечко, пожалуйста, сделайте это правда важно, для того, чтобы мы продолжали писать». Глава 16. Усач был прямым продолжением развития бивня, огромная машина смерти, высотой под 3,5 метра, а конкретно в этой твари было как минимум все 4, а значит, эволюцию он прошел уже довольно давно, и был на полпути к становлению 5-м тиром, секатором. 4-й тир был едва ли не на порядок опаснее 3-го, разница в силе была заметнее, чем при сравнении с Корабея и бивня, и главное, гораздо умнее, ведь если бивень не мог как следует использовать свои отростки на голове, и в основном полагался на лапы, пасть и свой собственный немалый вес, то вот усач в этом плане был похож на клопа. Гибкости усиков ему, конечно, не хватало, но вот силы в них было достаточно, чтобы насквозь пробить танковую броню. Но хуже того, влияние старшей твари уже было достаточно, чтобы жуки обрели подобие примитивного разума. Сам же усач, несмотря на свою силу и прочность брони, не спешил переходить в наступление. Ему это было просто не нужно, ведь выползающие следом за ним 2 бивня и еще один подранок, который привел нас сюда, были заметно быстрее усача, и отпускать нас явно не планировали. И это еще не стоит забывать, что в гнезде может находиться еще множество тварей поменьше. Если нам не повезло с временем прибытия и последний выводок не успел разбежаться по округе, то придется иметь дело еще и с клопами. В период эволюции старшие тиры разгоняют мелких клопов и скарабеев, так как те, не обладая даже зачатком интеллекта, могут просто-напросто сожрать впавшего в эволюционную спячку старшего собрата. Усач не полезет первым в драку, он будет ждать, пока нас не измотает его свита. Я вдруг усмехнулся, поймав себя на мысли, что с нами провернули нашу же уловку. Заманили на наживку. Откатившиеся назад машины остановились. Зря, здесь не помогут пулеметы, а мои биомоды пока еще слишком слабы, чтобы сражаться с бивнями и усачом. Придется снова все делать самому. Бивни не торопясь стали окружать меня, я достал меч. Главное, чтобы мои люди не вмешивались, не начали стрелять и переключать на себя агрессию жуков. И, мне захотелось выругаться, Шейва, лишь бы она не додумалась попробовать воздействовать на усача. Это вызовет в нем бешенство и он точно кинется в сторону мистика. Я даже не уверен, что наши внедорожники смогут развить такую скорость, чтобы уехать от жука. С места точно не успеют. Эти твари невероятно быстрые, хоть и в основном только на близкой дистанции. Но сейчас мы как раз были очень близко, и даже я не смогу остановить его лобовую атаку. Я потянул энергию из ядра, мне понадобится сегодня очень, чтоб его, много энергии. Бивень слева бросился на меня первым. Он с места начал разгон, а через 3 секунды уже прыгал на меня, выставив вперед передние лапы, явно намереваясь пришпилить меня к земле. От этой нехитрой атаки я ушел даже без ускорения, подловил момент, когда бивень был уже совсем рядом и прыгнул под него, прокатываясь на спине по острым камням, которые почувствовал даже сквозь броню. Одновременно с этим я выставил меч в сторону и как только показалась задняя нога бивня, ударил мечом прямо по верхней фаланге. Половина одной ноги отлетела в сторону, но этого было недостаточно, чтобы замедлить бивня. Он резко повернулся на меня и боднул головой, пытаясь достать. Мне пришлось отпрыгивать в сторону, но так, чтобы второй и третий бивень не пропадали из поля зрения. Эти твари, когда находились под контролем старшего жука, отлично умели работать в команде. На секунду задумавшись, я неожиданно для самого себя придумал, как мне показалось, гениальный план. Вместо того, чтобы уворачиваться от бивня и снова уходить в сторону, я сделал все наоборот. В тело полилась энергия, усиливая меня на максимум. Я буквально выжимал из ядра все, что там было, и когда бивень бросился на меня, то я неожиданно для всех и себя самого побежал на усача. Пока я полон сил, нужно уничтожить главную тварь, ведь хоть сейчас на моей стороне сила и скорость, это совсем ненадолго. А после гибели главного жука у меня появится возможность разобраться с оглушенными бивнями до того, как они очнутся. Стоящий в стороне усач не ожидал, что я его начну атаковать. На невероятной даже для себя самого скорости я поднырнул под выставленные вперед острые отростки на морде и, не изменяя своей излюбленной тактике, ударил по передней ноге. -1. Правда, из 10. Не останавливаясь, я сместился на другую сторону и попытался отрубить вторую, однако усач уже начал реагировать и прямо с места прыгнул назад. Не знал, что эта тварь так умеет. Обычно я их встречал на кораблях роя или посреди волны жуков, а не в открытом поле 1-1, а в таких условиях им прыгать было особо некуда. Неважно, пока у меня есть скорость и еще не закончилась энергия, нужно действовать. Потому я на огромной скорости догнал усача, ощущая, как от перегрузки скрипят суставы и рвутся волокна мышц. В ответ жук попытался наотмашь ударить меня передним усом, но от этого выпада я легко увернулся, снова подныривая под менее защищенное брюхо. Между делом я попытался ударить в шею, но попал в броню, от которой меч со звоном отскочил, отсушив мне руку. Раз так, значит, меняем план. Я не стал останавливаться и бить по очередной ноге, у жука их все равно слишком много. Вместо этого я добежал до конца туловища, оттолкнулся и прыгнул вверх, разворачиваясь в воздухе, и ударил мечом прямо по бронированному панцирю. Я не собирался пробить броню, всего лишь отвлечь усача, который резко развернулся, пытаясь снести меня своим туловищем. Но в этот момент в нашу сторону неслись 2 мелких бивня, те самые, которые выползли из гнезда вслед за главным жуком. Тупые твари со всей своей массой и на огромной скорости врезались в бок усача, повалив его на землю и проломив броню в 4 местах. Я поспешно откатился в сторону, чтобы меня случайно не задело. Сейчас я не на том уровне сил и не с тем снаряжением, чтобы не бояться быть случайно раздавленным. Разъяренный усач противно заверещал, а затем ударил уцелевшей передней лапой ближайшего к себе бивня, пробивая его голову насквозь. -1. Наглядный пример, какова разница между 3-м и 4-м тиром. 2-го бивня, что по мнению усача посмел напасть на него, Усач просто отбросил в сторону мощным ударом пары усов, одновременно с тем оставив в брюхе бивня две сквозные дыры, из которых начала сочиться противная зеленая жижа. Но добивать собрата усач не стал, видимо, оставив на потом. А заметив меня, он снова заверещал и кинулся в мою сторону. Я же успел заметить, что жирного подранка, пока я был занят усачем и двумя бивнями, взяли на себя мои бойцы и сейчас пытались вскрыть его броню. Но беспокоиться за них мне сейчас было некогда, усач наступал на меня, не разбирая дороги. Кажется, я очень сильно его разозлил. Хоть я и избавился от его свиты, но разъяренный усач — это и правда страшно. Но выбора нет, я обязан жить, обязан побеждать. Ради всех людей на этом голубом шарике, ради памяти моей империи, ради чести флота и ради себя самого. Я ведь очень хочу жить, и мне очень нравится чувствовать себя живым. Тот, кто не существовал в виде двоичного кода на сервере корабля, не знает, как хорошо быть живым. И уж тем более я не позволю какому-то жалкому усачу, тупой инопланетной твари, победить меня. В теле осталось уже не так много энергии, но мне хватило, чтобы вскочить и отпрыгнуть назад. Мельком оглянувшись, я увидел, что за моей спиной теперь отвесная скала. Кажется, усач хочет прижать юркую цель, то есть меня, к стене, чтобы я уже не смог убежать. Однако убегать я и не планировал. Наоборот, я снова кинулся прямо на усача. Он наклонил голову, закрывая мне доступ к своему подбрюшью. Мне пришлось на ходу изменить траекторию, двумя огромными прыжками заскочить на здоровый двухметровый камень, а с него прыгнуть на спину усачу. Вот от этого он взбесился еще больше, но я уже вонзил меч в спину, просунув его между сегментами брони. Этого мало, чтобы убить эту тварь, но зато несколько таких ударов позволит мне прорубить дорогу к действительно важной части усача, к его ядру. Усач понял мое намерение и принялся яростно прыгать в стороны, добежал до скалы и попытался меня сбросить, ударившись спиной об нее, но я ухватился за меч и в момент удара просто повис на мече, торчащему из спины, свалившись на бок. Неожиданно усач замер. Не теряя ни мгновения, я выдернул меч и ударил рядом, расширяя рану. Усач утробно заверещал и вдруг на огромной скорости побежал в сторону машин. «Шейва, БЛ!» – заорал я, догадавшись, почему жук замирал. «Помощница, блин, помогла!» В следующую секунду усач на огромной скорости врезался в броневик, опрокидывая его на бок, но на нем он не остановился, потому что Мистик была в другой машине, которая начала трогаться, пытаясь уехать, но было поздно. Я усиленно работал мечом, ковыряя им рану и пытаясь добраться до ядра жука, но я не успевал. Усач уже замахнулся своими огромными бивнями и вдруг снова замер. От неожиданной остановки я чуть не свалился с него, но удержался. Выдернул меч и краем глаза увидел, как на дороге перед машиной на коленях сидит Шейва, с пылающими фиолетовыми глазами и вскинутыми руками, и держит усача на одном месте. Степень моего изумления была такой, что на пару секунд я забыл вообще о происходящем. То, что делала сейчас Шейва, просто-напросто невозможно. Во-первых, откуда в ней столько энергии, а во-вторых, я впервые за всю свою жизнь видел, чтобы усача кто-то мог мгновенно остановить в момент его атаки. А я видел очень мощных мистиков, и каждый из них был в десятки раз сильнее Катерины. «Кэп!» — в голове раздался крик Дока. «Точно, у нас ведь тут бой. Но раз дело приняло такой оборот, то можно не портить ядро усача. Пригодится». Я перебрался на голову усача, немного свесился вниз над открытой пастью и, коротко замахнувшись, вонзил клинок прямо в пасть, по диагонали загоняя его вверх, в его мелкий мозг. Жук мгновенно осел вниз. Я скатился с него и, выдернув меч, подобрался к месте на короткой шее, где проходила важная артерия, ударил еще раз, для верности. Жуки невероятно живучие, но вот если выпустить всю жижу, заменяющую им кровь, то тогда точно сдохнут. Затем я бросился к Шейвой. Вовремя, на ней буквально плавился бронекостюм, она прямо сейчас сгорала. Глупая девчонка, я бы и так справился. Разжав ее руки, я увидел в каждой ладони по целой горсти кристаллов. Закачала себя этой отвратительной энергией и полезла останавливать усача, давая броневику с остальными уехать. Глупая и отважная идеалистка. Я метнулся к усачу. Еще есть шанс спасти лейтенанта Шейву. Яростно размахивая мечом, я прорубил дорогу к ядру усача, невзирая на бьющую в лицо отвратительную жижу и куски мерзко воняющего мяса. Выдернув ядро, уже вполне полноценное, размером с куриное яйцо, светящееся синим цветом, я вернулся к девушке. На поясе девушки висел небольшой кинжал. Я вытащил его, уложил девушку себе на колени, полоснул свою ладонь, затем руку девушки, откинул кинжал в сторону, одной рукой схватился за ядро, второй за руку девушки. «Кэп, ты уверен?» – заговорил док. «Кэп, наверняка есть другие способы спасти ее», – присоединился Малый. «Какие другие, Малый? Прямо сейчас, скажи, и я сделаю», – спросил я Малого, одновременно с этим начиная выкачивать энергию из ядра усача. «Времени у нас буквально минут 10, а дальше ее ядро пойдет в разнос и она умрет. Вы видели, что она сделала? Даже на заемной энергии, даже пусть на огромном объеме энергии, у нее определенно есть скрытый дар». С минуту стояла тишина, а затем снова заговорил док. «Но ведь ты ее спасаешь вовсе не из-за дара», Кэп. Он усмехнулся. «Малый, находясь в цифровом мире и обладая абсолютной памятью, мы с тобой, кажется, умудрились забыть, почему на корабль нашего Кэпа всегда была огромная очередь. Правда твоя, док, мы совсем забыли, наш Кэп никогда не бросает своих. Именно, Малый, наш бравый капитан, лучший десантник империи, самый результативный капитан десантного корабля, тот еще идеалист. Может, вы заткнетесь?» – спросил я их, – «и займитесь делом». «Есть, Кэп, заняться делом», – хором ответили и, – «так-то лучше». Голоса в голове: пока я пытаюсь прокачать огромное количество энергии через себя, чтобы свернувшиеся и закупорившие сами собой энергоканалы Катерины снова начали распрямились. Я тянул энергию из ядра, отправлял ее в тело девушки, энергия проходила через все тело и шла к ядру, часть оставалась в ядре, другая часть отправлялась в ее энергоканалы, но большая часть возвращалась обратно, уже загрязненная остатками используемой девушкой энергии из кристаллов. Но главное, это была именно ее энергия, вырабатываемая ее ядром, а получала она мою энергию, вперемешку с чистой энергией ядра усача. Способ, который я применял, многое изменит в жизни лейтенанта Шеевой, но другого я сейчас просто не видел. Иначе спасти эту отважную девушку, что решила пожертвовать собой ради своих боевых товарищей, я просто не видел и не знал. Будь у меня корабль, или хотя бы доступ к нему и нормально функционирующий медотсек, никаких проблем бы не было. 2 дня реабилитации в специальной камере и вопрос был бы решен. И это еще одна причина, как можно быстрее построить портальный мост и запитать корабль. Я перекачал через себя почти всю энергию из ядра усача, когда наконец услышал тихий и хриплый вздох девушки. Я мгновенно усилил подачу энергии, буквально осушая ядро усача и до хруста сжимая его в руке. Через 2 секунды ядро треснуло и рассыпалось, а девушка, хоть и не пришла в сознание, начала ровно дышать. Только сейчас, оглянувшись, я заметил столпившихся вокруг бойцов, которые таки сумели доковырять подранка, при этом не понеся потерь. «Откройте машину», я встал и поднял девушку на руки, донес до машины и уложил внутрь. Обернулся на бойцов: «И чего вы встали? Там еще бивень недобитый, а вокруг, возможно, еще куча других жуков. Занять круговую оборону». Глава 17. Когда я вернулся к своей машине, бойцы уже закончили с бивнями и, рассредоточившись, держали периметр, заняв огневые позиции. «Егор, свяжись с Иваном и Алексеем, пусть живо выезжают сюда», — бросил я своему водителю. «Получится объяснить им, где мы». «Так точно, командир, я разберусь», — ответил Егор и схватился за рацию. «Еще момент», — вспомнил я про гнездо. «Нужен осветительный прибор, любой, найдется». «Так точно, командир», — распахнул бардачок Егор и сразу же вытянул мне увесистый черный фонарик. «Спасибо», — ответил я, цепляя фонарик к поясу. «Все, приступай». Я мельком взглянул на бойцов, которые уже вышли из ступора и приступили к организации обороны, после чего поспешил к раненому бивню. После гибели главного жука прошло уже порядком времени, а бивень в целом уже крепкая тварь и еще может очухаться. Подоспел я как раз вовремя, жук уже начал приходить в себя и силился встать, пока без особых успехов. Раны, которые нанес усач, не были для бивня смертельными, хотя крови он потерял немало и сейчас был очень слаб. Запрыгнув на спину твари, я привычно вогнал меч в стык брони, после чего расширил получившийся промежуток и всадил в шею твари обойму патронов. Последний жук из свиты усача готов, но теперь нужно разобраться с гнездом, и там меня могут поджидать неприятные сюрпризы. Сверху гнездо привалило землей, но пролезть внутрь было несложно, все же размер прохода был рассчитан на твари размером с небольшой танк. «За мной никому не идти», — бросил я смотрящим в мою сторону бойцам и спрыгнул вниз. Внутри гнездо сразу же изгибалось и дробилось на несколько широких проходов, образуя подобие примитивного лабиринта. Полноценно лабиринтом это место было не назвать, ведь все пути так или иначе вели к сердцу роя, ядру гнезда и зачатку будущей королевы. Одно время ученые империи изучали гнезда жуков и выявили некоторые закономерности. Например, условный первый проход был предназначен для перемещения клопов, которые покидали гнездо сразу после своего рождения. Второй проход жуки использовали, когда возвращались с добычей, а точнее с энергией. Твари платили гнезду своеобразную дань, и по сути это было единственным смыслом их существования до появления королевы. Третий же проход был на случай, если тварям нужно будет защищать гнездо, и вел прямиком к сердцу роя. А еще именно там жуки проходили свои эволюции, впадая в спячку и питаясь энергией роя. Сейчас определить, какой из туннелей за что отвечает, было невозможно, но этого и не требовалось. Я просто выбрал наугад один из проходов и поспешил вниз, к сердцу роя. Путь занял всего пару минут, и вскоре я оказался в центре гнезда, в огромном помещении округлой формы, состоящем из нескольких ярусов. Дышать стало заметно тяжелее, здесь воздуха было куда меньше, чем на поверхности. Жукам для жизни был не нужен кислород, и вентиляция здесь напрочь отсутствовала. А еще здесь была полная темнота, спасал только прихваченный у Егора фонарик. Спустя несколько метров луч света выцепил копошение. Я сразу понял, что с туннелем мне не повезло. Я оказался на самом верху, в месте, где жуки сливают энергию. С нижнего яруса, где находилось сердце роя, наверх тянулся бронированный столб, вершина которого выходила на верхний ярус. Здесь из него выходили десятки щупалец с острыми иглами на конце. При моем появлении они словно змеи подняли свои головы и начали медленно ползти ко мне. Разум у них отсутствовал, но они отлично чуяли мое ядро и были готовы пронзить меня своими иглами, после чего поглотить излишки энергии. Разменивать силы на их истребление я не стал, все равно щупальца сдохнут, как только я вырежу главное ядро, а сами они слишком медленные, чтобы успеть как-то мне навредить. Искать проход на следующий ярус мне по большому счету даже не требовалось, сердце роя было прямо подо мной, так что я в несколько ударов прорубил себе проход в укрепленной породе скалы и спрыгнул вниз. На этот раз я оказался в пещере с множеством боковых ответвлений, которые располагались в стенах, словно соты, и в каждое из них тянулся мясистый жгут из сердца роя, а на другом конце формировались маленькие клопы, которые после созревания обрывали эту пуповину и выходили на охоту по прилегающему тоннелю. На этот раз мне повезло, гнездо совсем недавно выпустило последнюю партию жуков, и новые особи сейчас были размером лишь с небольшую собаку. Проблем от них ждать не стоило, ведь на этом этапе они не могли даже двигаться, банально не успели достаточно сформироваться. Во всяком случае, так я думал первые секунд 10, а потом десятки тварей начали просыпаться и с хлюпаньем отгрызать пуповины, соединяющие их с сердцем роя. Как же быстро эти твари адаптируются, выругался я, готовясь отбиваться от мелочи, когда только успевают. Предположу, что жук, который послужил основой для сердца роя, произошел из гнезда, которое также подверглось нападению и потеряло весь выводок, но после этого смогло выжить и дать новое потомство, задумчиво протянул док. «Да-да, док, мы тебя поняли», — ответил ему малый. Это был риторический вопрос, если что. «Да, Кэп», — заткнулись оба, — выдохнул я. «Мне тут сейчас немного не до разговоров. Вы, конечно, нашли время. И вообще, обязательно общаться между собой у меня в голове», — мои помощники замолчали. Оставлять жуков у себя за спиной и ждать, пока они нападут сами, я не стал. Просто достал из разгрузки пистолет-пулемет и начал методично истреблять все, что шевелится. Пришлось потратить все патроны, а потом еще завалить с десяток тварей уже мечом, но зато теперь можно было не опасаться удара в спину. Не став больше задерживаться, я вновь пробил пол мечом, правда, на этот раз мне потребовалось приложить больше силы. И наконец я добрался до сердца роя, громадной мясистой куколки, из центра которой наверх выходил бронированный столб, уходящий на верхние ярусы. Это тоже было следствием адаптации жуков. Чем сильнее становилось гнездо, тем дальше оно уходило вглубь, а затем и вширь, а число проходов и ярусов постепенно росло. Конкретно это гнездо было еще совсем мелким, но тем не менее, оно смогло породить тварь, впоследствии ставшую усачем. Так что даже мелкие гнезда не стоит сбрасывать со счетов. Я сильно пожалел о том, что не прихватил с собой кислородную маску. Совсем не ожидал, что в первой же вылазке мы наткнемся на гнездо. Да, я понимал, что оно где-то рядом, однако собирался сначала выявить его, а уже затем, хорошо подготовившись, приступить к ликвидации. Да и раньше у меня не было необходимости в дыхании, ведь в бою я носил специальную броню с системой жизнеобеспечения. Сейчас бы сюда несколько комплектов хотя бы стандартных бронекостюмов космодесанта. Но, раз этого нет, значит, справлюсь и так. Способность справиться абсолютно любыми силами, практически с любыми задачами, являлась визитной карточкой космодесанта. Нас бросали в самые опасные места, туда, где, казалось бы, пора уже смириться с поражением, но приходили мы и превращали неминуемое поражение в победу, и часто ценой у собственных жизней. Сейчас же я мог надеяться только на выносливость своего тела и поглощенную энергию, которая могла отчасти нивелировать кислородное голодание. Задерживаться здесь было нельзя, так что я использовал для усиления тела практически всю оставшуюся энергию, и начал прорубать плоть жучиной куколки в поисках ядра. Нужно было добраться прямо до центра, но процесс сильно тормозила кровь потенциальной королевы. Мало того, что эта липкая дрянь была кислотной и обжигала кожу, она еще и становилась до неприличия прочной, когда на нее оказывалось воздействие. Но мне не впервой было заниматься подобным, так что я успел добраться до сердца Роя раньше, чем у меня закончились силы. Лезвие меча столкнулось с нерушимой преградой, осушив мне руку, но оголив главное ядро. Светящийся от переизбытка энергии фиолетовый шар, размером не меньше моей головы, осветил пещеру. На то, чтобы окончательно вырезать его из куколки, мне потребовалось еще не меньше минуты. Закончив, я сразу же рванул к выходу, не жалея себя, сжигая оставшуюся энергию. Гнездо было окончательно уничтожено, но внешне это никак не отразилось. Никаких спецэффектов по типу болезненных криков жуков или рушащихся стен не было, была только давящая тишина и фиолетовое свечение сердца Роя в моих руках. Когда я выбрался наружу, помимо мобильных отрядов, наверху меня ждали и прибывшие диверсанты с разведчиками. И, разумеется, от увиденного гигантского ядра все они разом замерли, пытаясь осмыслить увиденное. «Чего встали?» — ухмыльнулся я. «Сердце Роя никогда не видели? За работу!» «Командир, ты...» Подошел ко мне Иван, удивленно кивая на ядро. Зачистил гнездо, сам, один. Как видишь, приподнял я сердце Роя, и протянул его Ивану. Держи, на хранение, смотри, отвечаешь за него головой. Есть, командир. Иван бережно взял ядро в руки. Вот это я понимаю, трофей отгрохали, такое пока не увидишь, не поверишь. Но теперь он принадлежит нам, усмехнулся я. Как и тело усача. Да, я вижу, с уважением кивнул Иван. Ловко ты его, не только я, поправил я диверсанта. Существенную роль в устранении сыграл лейтенант Шеева, и сейчас у нас нет времени на разговоры. Я пойду достану ядра из бивней, а ты подготовь все к выезду, можешь задействовать мобильные отряды. Есть, командир, ответил Иван и принялся за дело. Лисов, позвал я командира разведчиков. На твоем подразделении контроль за местностью. По идее, времени прошло уже много, и раз жуки еще не сбежались со всей округи, значит, рядом их тупо нет, но не расслабляемся. Так точно, командир, ответил Алексей и поспешил к своим. Малый, что у нас с жуками? Спросил я штурмана. Гнездо сдохло, сигнал должен был восстановиться, докладывай. Все спокойно, Кэп, жуков рядом нет, только совсем мелочь осталась, вы тут в округе как раз всех уже перебили, отчитался Малый. Ближайшие скопления в 5 километрах, и это обычные клопы, так что ни о чем волноваться, если только тут рядом нет еще одного гнезда и его охранников. Малый, ты сам знаешь, что это невозможно, вышел на связь Док. Гнезда никогда не находятся рядом, это основа основ, без исключений. В жуках это заложено генетически, ведь для создания королевы нужно поглотить всю биомассу в округе, и они заранее прикидывают, сколько должно хватить. «Да-да, все поняли, Док», — ответил Малый. «Ты же знаешь, что я несерьезно, обстановку уже разрядить нельзя». «Так, Док, а напомни-ка, как местные закрывают гнезда жуков?» Прервал я их спор, который мог длиться вечно. «Насколько мне известно, считай, что никак», — хохотнул Док. «А если точнее, то выжигают там все огнеметами, используя при этом специальное снаряжение, но деталей я не знаю. Тут для этого специалисты отдельные имеются, лично из гвардии императора, и когда гнезда находит, то зовут их. Надеюсь, я ничего не нарушил?» – спросил я. «Не хотелось бы сейчас ссориться с императором, тем более по такому пустяковому поводу». «Не, Кэп, с этим порядок», – ответил Док. «Военные тут гнезда не зачищают не потому, что нельзя, а потому что это не их забота, там совсем другие навыки нужны и снаряжение. Обычно в такой ситуации ты должен был организовать оборону вокруг гнезда и вызвать гвардию императора, они бы прибыли уже сегодня, но ядро естественно забрали бы себе. Ну кто бы сомневался, усмехнулся я. Сердце роя это не какое-то там ядро жука, а здесь даже обычные ядра высоко ценятся. И кстати, Кэп, для нас оно особенно полезно, добавил Док. Сердце роя вполне можно использовать в качестве одного из компонентов для создания портального моста. Хотя жаль, что маловато оно, свежее слишком гнездо было, не созрело толком. Но для начала и такого хватит. Да для начала вообще огонь, у нас на большее все равно бы ресурсов не хватило, ты ж сам говорил, подхватил малый. А для передачи энергии этого хватит, живем, отключение нам пока не грозит. А там прокачаем портальный мост немного, и уже мелкие объекты перекидывать сможем, ремонт запустить получится. Так, а вот это уже и впрямь хорошая новость, согласился я. И что там у нас дальше по списку, Док, какие материалы нужны?